Глава 2. Медленно подняла гудящую голову, отказывающуюся выполнять свою прямую функцию и думать. Нормально думать. Наода понял, что ситуация тяжелая, поэтому, закинув себе на плечо мою здоровую руку, потянул в находившуюся в двух десятках шагов хижину. Раньше это было охотничьим домиком, сейчас же представляло весьма печальное зрелище. Крыша покосилась, стены почернели, в окнах темнота. Однако стоило нам только переступить порог, как я поняла, не все так плохо. Здесь достаточно чисто, явно новенькие циновки, не забитый очаг. И пахнет мятой с лавандой, то есть кто-то при помощи трав пытался очистить помещение от нечисти. Достаточно приятное место, чтобы пересидеть какое-то время подальше от чужих глаз. А ведь сомнений нет, здесь прятался Наода все это время, не показываясь всем, кто был в школе. «Ложись сюда», — сказал Наода и помог мне опуститься на одну из циновок. «Я сейчас сделаю отвар, чтобы обработать рану». «Ты целитель?» — хрипло спросила я. К горлу подбиралась дурнота. Веки налились свинцом. Запястье пульсировало болью. Казалось, я к ней почти привыкла, а сейчас она голодным зверем накинулась снова. «Немного», — как всегда немногословно ответил Наода и ушел. Прикрыв глаза, я шумно выдохнула и уперлась затылком о деревянную стену за спиной. Нужно немного прояснить сознание. Шичиро учил, как отодвигать боль в сторону. Одновременно полезная и опасная практика. Полезная, потому что ты можешь завершить требуемое, не отвлекаясь на боль. Опасная. Все же боль – естественный сигнал организма о том, что в организме проблемы. Если их долго не замечать, то можно очень быстро оказаться в семейной урне для праха. Ну, при наличии семьи, конечно. Просидев некоторое время, поняла, что становится лучше. Аккуратно потянула рукав вниз, зашипела, как кошка. Такое впечатление, что кумихима пытались выдрать с корнем. Крови прилично натекло. Получается, что дар плетуньи стал частью моего тела, а не исключительно образованием из рёку. Тьфу, какие слова-то в голову лезут. На самом деле, я бы еще о какой глупости с удовольствием думала и думала, потому что не хотелось смотреть и осознавать. Нет кумихима в прежнем виде. Теперь я калека. И тут же вздрогнула от этой мысли. Что еще за ерунда? Люди прекрасно живут без божественных даров. Да и теперь у меня к плетунье очень много вопросов. Учитывая, что она исчезла и больше не появляется, прекрасно это понимает. Может быть, стоит избавиться от всего, что досталось от Кадайно? Крылатые они, древние или проклятые, неважно. Нет, тут же зажегся внутри протест. Это все мое. Кумихима, шрамы, страх, боль и умение все это перебороть. А кто не согласен, может идти в задницу Цуми. Наода вернулся с полосами чистой ткани, миской с чистой водой и горшочком, из которого поднимался пар. В воздухе тут же появился аромат лечебных трав, свежий и немного горьковатый. Он омыл мои раны, после чего опустил ткань в целебный отвар, отжал и начал накладывать своеобразный компресс. «Почему ты мне помогаешь?» спросила я, внимательно глядя на него. Волосы-то у парня не черные, а такие темно-каштановые. Кожа нежнее, чем обычно бывает у юношей. Нет ни следа от лезвия, ни царапинки, намекавшей, что он бреется. Совсем ничего не растет. «Так надо», словно через силу ответил он. «Очень содержательно». Я нахмурилась. Наода мне кого-то напоминает. Мысль крутится на краю сознания, но очень шустро ускользает. Стоит мне потянуться за ней. И он словно нарочно старается не смотреть в глаза, словно чего-то опасается. «Это приказ мастера Ру?» — прямо спросила я. Наода кивнул и продолжил свои лекарские манипуляции. До завершения он больше не произнес ни слова, но меня теперь больше занимал его дед. Этот хитрый Цуми явно что-то задумал, но при этом не появляется передо мной. Ясно дал понять, что мне нужно справиться самой. Что, если мое пленение полностью нарушало его план, поэтому послал Наоду помочь? А с того можно только клещами вытягивать. «Тебе нужно отдохнуть, я разбужу», — произнес он, поднимаясь и забирая пустую посуду. «Спасибо», — сказала я. «Это для того, чтобы Миру Томинай не уничтожил меня в первые минуты нашей встречи?» «Для того, чтобы ты сама уничтожила его». И ушел. Нет, определенно, диалога с этим человеком не получится. Перед тем, как последовать его совету, я попыталась дотянуться до Коджи через мир за вратами, однако с изумлением обнаружила, что учитель пропал. Вот просто стерли. Вовремя вспомнив, что он может просто закрыться от любого зова, выдохнула, отодвинув панику в сторону. Уже засыпая, я подумала, что получается как-то и смешно, и грешно одновременно. Я наследница клана. Зачем в одиночку бороться с монстром, когда можно позвать своих подданных на помощь и одолеть его вместе? Можно было бы... Потому что подданные далеко, а я сама еле сбежала из-под ареста. А еще есть какое-то странное ощущение, что эта победа в первую очередь необходима мне самой. Ступень, на которую необходимо подняться, а потом и перешагнуть. С этими мыслями я провалилась в сладкую, колышущуюся темноту, обнявшую со всех сторон. Ичига отложил кисть в сторону и задумчиво посмотрел на выстроившиеся сверху вниз иероглифы, проверяя написанное. «С распоряжением все в порядке. Клановые дела идут в гору, пусть с тремя шахтами и проблемы, но остальные работают, добыча серебра налаживается». С юга клановых земель тоже приятное известие. Восстанавливается производство шингайского шелка. Как только они выйдут на приличные объемы, то можно поучаствовать в ежегодных торгах в Шейхоне, где можно снова напомнить о себе. Ичига убрал выскользнувшую из пучка на затылке прядь за ухо и чуть прищурился. «Но надо же!» — тихо хмыкнул он. «Кто бы мог подумать, что я прирожденный хозяйственник?» А дед все видел во мне воина. Он аккуратно свернул свиток и перевязал лентой, запечатав вспыхнувшей реку. «Нет, боем Ичига не напугать. Исчадьем бездны Йоми тоже. В конце концов, долгое время он сам был одним из них». С пола раздалось тихое шуршание, и лобастая голова оказалась на его коленях. «Что, скучаешь по Аске?» — ласково спросил Ичига, положив ладонь Ши на загривок. Хэби только тяжело вздохнул. Ел он досыта, хулиганил как хотел, но по хозяйке отчаянно тосковал. Аска для него была сестрой, матерью и товарищем. А Ичига? Ичига вроде как тоже Хэби, только почему-то в человеческом обличии. А все, что человеческое и не Аска, для Ши уходит на второй план. В дверь раздался стук. «Войдите», — дал разрешение Ичига. В кабинет вошел Айди. «Молодой господин, простите, что беспокою». «Ничего, я закончил». Айди посмотрел куда-то поверх головы Ичига. «Тогда обратите, пожалуйста, внимание на этот дым». Вмиг насторожившись, Ичига повернул голову и посмотрел в окно. Слава плетунье, ничего такого, с чем невозможно было бы справиться. Всего лишь столб дыма от шаманов ночи. Только вот, если присмотреться, то ясно, что это призыв. «Чьих рук дело? Джаргала? У вождя теперь дел не в проворот. Шичиро пришел в себя, идет вовсю на поправку, но Ичига категорически против, чтобы он покидал территорию поместья. Заодно и Изуми так безопаснее. Эйтару, вернувший себе силу, теперь для вождя огроменная проблема. Бывший Сейванен такая заноза в заднице, что не сядешь даже на лебяжий пух. Джаргалу это совсем не по душе. И Чига однозначно понимал, что Эйтара должен оставаться на стороне Шенгаев. А вот как его там удержать, уже другой вопрос. Но все это реально, поэтому остается только следить за ситуацией. Аска, конечно, надо же было ляпнуть про замужество вождю. Спасает, что он пока обдумывает предложение. Сестра его явно забавляет и удивляет, но этого недостаточно. Ибо после брака появятся взаимные обязательства, а Джаргал предпочитает свободу для своего народа и смотреть со стороны, как грызутся кланы. «Прогуляюсь», — коротко произнес он. «Айдзи, пожалуйста, отправьте это в префектуру Дате». Управляющий принял свиток и поклонился. Ичига покинул дом, Ши увязался за ним. Возражать не пришлось, здоровенный Хэби — это всегда хороший напарник. Пройдя по территории сада, бегло глянув, чем заняты слуги, Ичига направился к обрыву, чтобы узнать, что происходит в деревне шаманов. Но, как оказалось, его опередили. Изящная фигурка в нежно-розовом, как лепестки цветущей сакуры кимоно, уже была там. Волосы были убраны в высокую прическу, открывая хрупкую шею. С тех пор, как Изуми стала выглядеть как девушка из клана, Ичига все чаще и чаще ловил себя на мысли, что что-то в ее присутствии мысли вообще не хотели оставаться на местах. Он нахмурился, решив не думать об этом, а то какое-то странное чувство появлялось в груди, от которого становилось жарко. «Тебя могут увидеть», — сказал он грубее, чем хотелось. «Но не увидят», — спокойно ответила Изуми и чуть повернула голову, бросив на Ичига взгляд. Ветер пошевелил белые лепестки лотоса, украшавшего набалдашник канзаши, державших ее волосы. Джаргал хочет говорить с теми без имени. Он чувствует перемены. Ичига шагнул к ней и стал рядом. Какого рода перемены? Расстановка кланов поменяется. Шаманы ночи и другие народы тоже не будут прежними, ответила Изуми, снова глядя на дым из деревни. Только не говори, что виной всему Аска, проворчала Ичига. Изуми улыбнулась. Так, только одними уголками губ. Твоя сестра не остановится ни перед чем. В этом не приходилось даже сомневаться. Хотелось только одного, чтобы Аска вернулась целая и невредимая, а там уже по обстоятельствам. «У тебя было видение?» Изуми не спешила с ответом. Ичига не выдержал и резко развернул ее к себе, положив руки на плечи. Наверное, получилось тоже слишком, но она не испугалась и не отодвинулась. Было. И что? Что? Не молчи уже, да плетуньи ради! Изуми подняла на него взгляд. В ее глазах отразилось нечто, заставившее Ичига похолодеть. Хочешь ли ты это знать, наследник клана Шенгай? Хочу, упрямо сказал он. Изуми прикрыла ресницы и приподнялась на носочках, чтобы шепнуть на ухо. Император Шунский Ксакаран, последний в своей династии. На его место придет императрица из другого клана. В сердце Ичига пропустило удар. Из какого? Изуми снова улыбнулась, лишь глазами давая понять, что этого произносить не стоит. Ну, раз не стоит... «Что ты на меня так смотришь?» Надо было бы что-то ответить, но Ичига молча привлек ее к себе и прижался к губам.